пал вил, низвергся него, и стуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низверглись, пали вместе, не могли защитить носивших, и сами пошли в плен. Здесь опять Господь подчеркивает, вот, на основании происшедшего, на основании того, что было, что если нет доверия Богу, если Бог не управляет человечеством или нацией, или народом, то обычно они развращаются и теряют все. И вынуждены начинать с самого элементарного. Когда-то говорят, я где-то читал, не помню где, когда в Альберта Эйнштейна, это значит создатель теории относительности, американский физик, еврей и так далее, это все умные люди, когда они его спросили, а тогда стоял вопрос все время прогресса в вооружении. И его спросили, говорит, какое оружие будет, говорит, применено в Третьей мировой войне, потому что была Первая мировая война, Вторая, Третья, говорит, в Третьей не знаю, но в Четвертой будут лук и стрелы. Третьей не знаю, но в Четвертой, если она разразится, будут лук и стрелы. То есть уничтожат люди друг друга. И придется начинать с нуля, ну не с нуля, но с того первобытного, доступного всякому. Кто сможет воспользоваться этим? Поэтому, значит, низверглись, пали вместе, не могли защитить носивших. Вот интересно, человек носит идола, сам его прячет, чтобы его не похитили, и надеется, что он его защитит. Вот крайне неразумный образ мышления. Я тебя буду спасать, а ты тогда меня спаси. И говорит, и не смогли, ни себя не защитили, ни идолов. И идолы ни себя не защитили, ни идолослужителей не защитили. Они просто не могли это сделать. Поэтому здесь Господь и на сегодняшний день, Он нам напоминает на сегодняшний день, чтобы мы очень внимательно просмотрели свои сердца, чтобы у нас тоже в жизни не было идолов. А этих идолов очень много. Мы их иногда даже не замечаем. Даже вот тот самый костюм может быть идолом. Если он для меня на сегодняшний день самое большое, то это уже идол. Если я его просто одел, ну, то нормально, это просто одежда. Поэтому в некоторых вопросах вот идолом является та вещь, которую мы сделали идолом. Для кого-то она не идол, а для кого-то идол. Для кого-то деньги, они им не ценятся. Ну как, Богом не являются. А для кого-то ради денег готов на все. И обмануть, и убить, и так далее. Это идол уже. Это уже идол. Если идешь ради денег на преступление, это твой идол. Потому что Господь сказал, нельзя так делать. Если делаешь, значит, ты что-то поставил впереди Бога, впереди себя, и так далее, и так далее. Поэтому хотел один пример привести, но не буду его приводить. Не совсем, может быть, кому-то уютно будет и приятно, но я просто обращаю внимание, что многие вещи для нас становятся идолом, потому что от нашего отношения к ним. Для кого-то это самая обыкновенная вещь, а для кого-то это идол. Ну, а есть идолы, которые на все 100%, ты уже никуда не денешься. Как бы ты ни думал, как бы ты ни относился, но идол есть идол. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы очень внимательно проверяли свое собственное сердце. Дальше Господь говорит так, послушайте меня, дом Яковлев и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матерней. Вот он опять употребляет несколько слов. для или имен для обращения к Израилю. Прежде чем он говорит так: послушайте меня, дом Яковлев. А потом говорит: и весь остаток дома Израилева. Когда я сегодня смотрю и читаю, я понимаю, дом Якова – это номинальные верующие, которые в списках числятся, иногда приходят в собрание, иногда вспомнят, что Бог есть. И им этого достаточно. Они не думают ни о вечности, ни о чем другом. И есть которые Израиль, которые новое имя получили, они не могут просто так жить. Им не нравятся такие серые служения. Не нравится вот эта жизнь, когда человек от земли оторвался, а небо не достал, и где-то и не там, и не там, и живет, и сам не знает, кто он на сегодняшний день. Кто-то однажды немножко с юмором сказал: но нам надо сегодня проверить свои собственные сердца. Он поделил всех христиан на три категории. Вернее, людей, ну не людей, он говорит, и есть прихожане. Есть прохожане и есть члены церкви. Прохожане – это пришел и год нету его. А прихожане – это один раз в неделю регулярно являются. Собрание, потому что воскресенье надо. Ну, а члены церкви по-настоящему, они дорожат каждым служением, которое есть. Может быть, условно в некоторой мере. Может, не совсем можно отнести к каждому. Но, тем не менее, есть смысл в этом. Есть смысл в этом. И он заключается в нашем служении Богу, в нашем отношении к Нему, в нашем общении с Ним. И есть, когда Господь говорил к своему народу: послушайте меня, дом Яковлев и весь остаток дома Израилева. Вы помните, Павел говорил, ну не то, чтобы Слово Божие не сбылось, это в 6 главе. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть люди духовные, люди веры, а не просто люди посещающие. Здесь большая разница, говорит, и не все те израильтяне, которые от Израиля. Ну как еще от Израиля? Ну как они не израильтяне? Говорит, да нет, нет, нет, нет. Когда-то в Нью-Йорке есть такой район, район еврейский. А я был там, когда был в Америке. Полностью евреи на русском языке говорят. Значит, хлеб они пекут такой же, как у нас в Союзе был. Ну, все буквально вот так. Ну, и один из братьев стал с одним евреем беседовать, он стал ругаться. Он, вы же, говорит, значит, дети Авраама, что ж вы думаете о спасении? А он ему ответил так: мы будем спасены только потому, что мы дети Авраама, нам больше ничего не надо. А то, что мы ругаемся, то, что мы пьем, это не важно. Но мы дети Авраама, мы будем спасены. Ну вот как они надеются на вот это плотское родство? Описание говорит, что не все те израильтяне, которые от Израиля, но дети обетования признаются за семя. И, кстати, когда мы еще сегодня говорим о том, что народ израильский отвержен, это не совсем правильно, он не отвержен, но ему предложено наравне со всеми иметь спасение в крови Иисуса Христа. А они этого не хотят, и потому они сами, вы меня понимаете, что я хотел сказать? Не то, что Бог отверг и все, хотя распяли, они были во главе сегодня. Сегодня все лидеры масонства, вот этой религии дьявола, там почти все евреи во главе стоят. Они ищут именно вот земной жизни, земной власти, земной роскоши. Им ничего другого не надо. Они находятся на, можно сказать, на довольно высоком уровне. Но это только потому, что они не хотят принять Христа. Они цепляются за закон. И вы знаете, очень ревностно соблюдают закон. Я когда летел через Париж, помню, с Америки летел, и пришло время, смотрю, а евреи сразу отличишь. Они вот эти шапки носят, как они самые, ну, короче, бородка, ну, здесь уже вопрос не стоит. Пришло время, глянул на часы, без всякого стеснения, становится угол, обращает лицом к Иерусалиму, молится. Ему не важно, смеются с него, правда, никто с него не смеялся. Как кто относится? Пришло время молиться, на колени молится, встал, пошел. Но кому это надо на сегодняшний день? Когда сегодня другое время. И поэтому не отвержены совсем. Помните, Павел говорил, говорит, не отверг Бог совсем Израиль. Вот, и я израильтянин. Я же израильтянин. Из колена Вениаминова, кажется. И так далее, и так далее. Фарисей. Самый ревностный служитель. Но я сегодня спасен, потому что я принял условия Божьи. Спасение Иисуса Христа, а они не приняли, и поэтому они сами себя отвергли. Хотя можно было бы вот так вот, не рассуждающе сказать, ну как сами себя распяли Иисуса Христа, поэтому отвержены. Не поэтому. Христос простил бы их тут же на месте, но они не хотели Его признать, не хотели принять. Они свои условия поставили, другими словами. Вот если так, пожалуйста, Моисеев закон, мы его знаем, а этого не знаем. Вот причина их отверженности. А если сегодня кто-то обращается к Богу из евреев, Бог принимает? Вопросов нет никаких. И прощает, что они проклятие навлекли на себя, кричали, кровь его на нас и на детях наших, и так далее, и так далее. Прощает, потому что мы к нему приходим. Поэтому я бы очень хотел, что сказать этим. И не все те верующие, которые ходят в молитвенный дом. Может быть, немножко грубо, может быть, немножко не так надо было бы выразить. Но я для себя говорю, что есть верующие и есть верующеватые. Вот две категории. Верующие и верующеватые. Он в молитвенном доме один, дома другой, на работе третий, на улице четвертый. Полный набор. Что хотите, он вам выдаст. И есть верующий человек, который где бы ни был, он является верующим человеком. И дома, и на работе, и в молитвенном доме, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Павел где-то сказал, недавно у нас конференция была молодежная, я не стыжусь благовествования Христова. А это благовествование не только словом. Это поведение, это образ общения с другими, это характер, это одежда, это все. Потому Павел где-то и написал послание к Коринфянам, что вы, говорит, письмо узнаваемое и читаемое всеми человеками. А вот читаемые ли, это уже вопрос наш. Читают нас или не читают? Иногда лучше было бы, чтобы и не прочитали. Бывает такое. Я помню, когда-то один из братьев, сейчас хороший брат, все нормально, все стало на свое место. Тоже еврей. Ну и приходило время крещение давать. Я тогда еще был пастором здесь в церкви. Ну и сказали, что он выпивает. Я у него спрашиваю, ну как, называй по имени. Не выпиваю, ничего у меня этого нету. Приезжает ко мне друг однажды с Краматорска, это с Украины. Ну и рассказывал, там мы с ним разговорились. И он рассказывает, вот, каким поездом ехал. Ну, говорит, ехал вот тем, Минск-Адлер. Проводником работал. Ну, и рассказывает мне, говорит, сидит, говорит, пьяный проводник, и, говорит, Библию читает и свидетельствует. А я у него спрашиваю тогда, слушай, каким ты поездом ехал? Говорит, Минск-Адлер. А у него, говорю, жена какая, объясняет. Он какой-то, как его зовут, называет. Приходит, спрашивает, ну что? Так ты пьешь или не пьешь? Не пью, говорю. А в вагоне Минск-Адлер, когда ты ехал, как ты проповедовал, пьяный сидел и соблазн был? Лучше бы ты вообще не говорил, что ты верующий человек в таком состоянии. И поэтому, как говорят, нет ничего тайного, что не стало бы явно. Вот кажется, случайность какая-то. Но случайности нету. Потом второй брат был тоже. Тоже еще расскажу, чтобы вы не прятались, все равно где-то вылезет, если делаете. Тоже второй брат тоже. Тоже перед крещением. Ну, как? Куришь? Брат Николай, не курю. Все уже. Позвонили маме. Мама говорит, я его нюхаю каждый день. Не курит. Знаете, у меня сомнения. Ну, с одной стороны, с другой стороны, ну, свидетельства явные. И вот однажды едем мы в собрание, как раз вот где-то там Боры живет, значит, Сапфир. Я еду, значит, в автобусе, а он идет через улицу, сигарета в зубах, курит, пересекает улицу напротив швейной фабрики. Как раз была пятница, приходит, значит, утром с одеждой на крещение, все. Ну, как называть по имени? Так ты уже не куришь. Брат Николай, не курю. Говорю, а вчера, вот такое время, кто шел через улицу с сигаретой? Все, опустил голову, собрался, пошел домой. Так что никогда не спрашивайте, если Бог захочет обнаружить. Лучше всего исповедоваться, попросить прощения, потому что, если бы, допустим, откровение было бы, ну, знаете, сам клянется нету, мать говорит, что не курит. Ну, как это откровение можно взять тогда? И думаешь, кто тебе знает, может, по своему разуму, да и получил что-то. А когда уже вот явно, то лучше откровения не надо. Идет пыхка тебе открытая, и все. И после говорит, ну, наверное, думал, что если обманет до крещения, примет, наверное, что там. Ну, ему, короче, жениться надо было. Поэтому, если вы ходите сюда, чтобы жениться, то лучше не ходите. Надо ходить к Богу. Надо ходить для того, чтобы Богу служить. А там дальше все будет. А просто так ходить нет смысла. А такое бывает. Тоже напомню случай. Выходит на покаяние. Я вообще-то никогда не спрашивал никого, почему ты каешься. А тут выходит один молодой человек, кается. Я его не знаю первый раз. Как-то мне спроси, говорит, на сердце ложится, спрашивает. А я говорю, а какая причина, что ты хочешь покаяться? А он мне говорит, сестра сидит. Она мне сказала, если покаешься, буду замуж за тебя. Иначе не сочетать. Думаю, тогда хватит. Это не покаяние. Это не то, что надо. А он, знаете, он спроста, он же не знал. Он откровенно говорит, почему. Она говорит, мне сказала, что если я покаюсь, то тогда, значит, нас сочетать, а я за тебя не выйду, иди покайся. Вот я и пришел каяться. Бывает тут такое в жизни? Когда Писание говорит, один из текстов Писания говорит, «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил». Помните это место Писания? Что с ним будет? Искорениться. Потому что жена насадила, мама насадила, теща насадила, но не Бог. А это не одно и то же. Вы знаете, что быть даже в списке быть, это еще ничего не значит. Значит, искреннее покаяние, обращение к Богу, все остальные причины, это не причины. Они могут послужить впоследствии добрым началом, когда Бога познал. Но если только на этом остановился, то это бесполезное хождение. Роль христианина играть очень трудно. Вы меня понимаете, что я говорю? Играть роль христианина трудно. Поиграешь, скажешь, хватит этой игры. Пойду я туда, откуда пришел. Если, конечно, Бог не коснется за это время. Поэтому я обращаю тут самое серьезное внимание. Хотя немножко отвлекся, потому что очень хочу, чтобы мы сегодня были, Бог назвал нас не дом Яковлев, а дом Израилев. Я поставил разницу. Яков – это начало. А уже когда Бог довел до определенного совершенства эту Яку, Он дал ему новое имя. Ты уже Израиль. Правда, впоследствии этого Израиля еще тоже Бог шлифовал. Не один раз было. Но, тем не менее, уже было новое имя. Поэтому я очень хотел бы, чтобы сегодня все мы имели новое имя. Не то старое, которое было, раздражительный, пьяница, гневливый, а чтобы другое имя было, послушный, кроткий, смиренный. Я вот эту сторону взял, потому что Бог менял имя только тогда, когда менял характер человека, когда менял его отношение к другим людям, тогда давал новое имя. А, правда, сегодня люди научились сразу два давать при рождении. Уже тогда третье надо давать. Ну, это чисто по-человечески. Вы знаете, за границей есть такое явление, когда два имя носят. Одно там для мамы, а другое для всех. Я не знаю точно, не могу говорить для чего-то два имени, но я помню, что одно для матери, для родных, а другое для посторонних. Не знаю, в чем соль заключается этого, но тем не менее, когда мы приходим к Богу, Господь дает нам новое имя. Но тогда, когда мы на определенном уровне находимся духовном перед Господом, когда что-то достигли, конечно, не сами, а с помощью Господней. «Послушайте меня, дом Яковлев, и весь остаток дома Израилева». Вот я обращаю внимание на остаток. Все-таки очень, с одной стороны, хороший финал, а с другой стороны, не очень. Когда мы читаем о пришествии Господа Иисуса Христа, втором пришествии, Его за церковью, то вы помните, что там написано? «Двое будут на поле». Один что? Берется, а другой оставляется. Двое будут молоть в жерновах. И один берется, а другой что? Почему я и сказал, не очень важный финал. Вот для тех, кто берется, это конец всем скорбям, всем слезам. А вот то ходили вместе и остались. Вот, вот что плачевное. А ведь это не шутка. Это один из серьезных вопросов. Я не раз повторял. Бог нас, нам спасение дал, сохраняет во спасении и возьмет на небо, но не за стаж. Вы согласны со мной? И не за то, что мы Библию знаем на зубок. И не за то, что мы пророчествуем. И не за то, что бесов изгоняем. И не за то, перечисляйте еще, что очень много сделали. Не за то. За это награда будет, если войдем. А войдем тогда, когда сердце будет любящее. Характер Христов. Вот пропуск туда. Но ни стаж, ни возраст, ни авторитет, ни погоны, ни... Это все. Оно имеет значение свое. Потому что если мы не знаем Библии, не молились, не пользовались дарами духовными, нам трудно расти духовным возрастом, нам трудно характер приобрести. Это все леса, это все строительные материалы. А вот дом сам – это сердце, способное любить, способное умещать друг друга и любить не тех, кто тебя любит. Вот это наша ошибка большая. Когда мы считаем, что если мы любим тех, кто нас любит, это достаточно, недостаточно. Об этом как раз говорил Христос книжникам, фарисеям, сказал так, если ваша праведность, людям другим говорил, не произойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете куда? В Царство Небесное. Любовь тогда, когда я люблю того, кто меня не любит. Оно у меня не меняется. Вы меня хорошо слышите, братья, сестры? Хорошо меня слышите? Он говорит, если вы любите тех, кто вас любит, какая вам польза? Это язычники делают так. И они любят любящих их. И они, говорит, дают займы надежде получить столько же назад, сколько отдали. Да, это же обыкновенно порядочные люди и всего. Поэтому я просто хочу, чтобы вы не только были порядочными людьми, но чтобы были христианами. И сам хочу таким быть. Я уже не говорю, что я дорос, вас учу, а мне уже учиться не надо. Я совсем так не говорил никогда. Я сегодня просто напоминаю, что можно легко себя проверить. В каком смысле слова? Как проверить? А вот так. Ты такой, я такой. ты такая, какой ты была в худшем случае твоей жизни. Худшем. Потому что это твоя натура. А что-то доброе, это не твое. Это уже рожденное Господом. Вы меня понимаете, о чем я веду речь. Сам по себе человек, написано, не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Языком своим лгут, гортань их открытый гроб, и льщат там написано. И так, а лесть это тоже обман. Это приятный обман для кого-то. Поэтому вот пусть Господь поможет нам сегодня, чтобы мы были вот тем остатком, почему я обратил на остаток, пятью десять шли. Пять вошли, пять не вошли. Двое были на поле. Один взятый, это тот остаток, я имею в виду. Не остаток, который останется. Этого остатка будет очень много. Потому что будет участь такая же, как всем остальным людям. А этих людей, которые погибнут, будет очень много. А мне хочется, чтобы мы сегодня не теряли драгоценного времени. Но хотя бы сами перед собой называли вещи своими именами. А это важно перед Господом сказать, кто я есть на сегодняшний день. Не украшая себя. Вы помните, когда Яков там где-то под дубом, когда они возвращались тут в свою землю, то он сказал им, Господь сказал им, снимите с себя украшения ваши, и я посмотрю, что с вами делать. Помните это место Писания? Я даже не имею в виду украшения эти наши земные, а вот то, чем мы себя украшаем, чем мы себя рисуем на сегодняшний день и перед людьми, и перед Богом, то Господь говорит, снимите все это и скажите то, что есть на самом деле. Я тогда буду глядеть, что с вами делать дальше. А так, если хвастаться чем-то, тем, другим, третьим, это же украшение своего рода. Поэтому пусть Господь нам поможет, когда мы предстоим перед Господом, быть теми, кто мы есть. Не украшая себя, не оправдывая ничем, потому что время пройдет. А вы знаете, что есть определенное время или мера, которую Бог дал каждому из нас. И мы должны вложиться в эту меру. И самая главная мера – это отрезок нашей жизни на земле. И, наверное, сегодня я так вот смотрю, здесь есть единицы, которые еще идут в гору. А почти все мы уже спускаемся с горы. Вы меня понимаете? Уже половину своего пути прожили. Многие. Мы еще взять те стандарты. Дней, лет жизни нашей 70 лет, а при большей крепости 80. То значит, 70 лет это 35 уже с горы. А вообще-то кто знает, будет ли 70? А может только 30 будет, да уже 15, да уже с горы. Поэтому вот эти пики, эти горы, они сегодня нам неизвестные. Но что известно? Прожили день, жизнь стала на день короче, хотели мы или не хотели. Уже сколько там впереди осталось, это другой вопрос. Много или мало? Но жизнь стала короче на один, на целый один день. И можно не успеть. Поэтому пусть Господь поможет нам относиться к спасению своему серьезно. Не легкомысленно, как это часто делается. А потому что в земной жизни что-то потеряли. Вы знаете что? Тоже печально, тоже неприятно. В любые вещи труд вложен, еще что-то вложено. Неприятно. Когда потеряем жизнь вечную, это уже будет невосполнимая потеря. Потеряли на земле что-то, можно найти, поработать, купить опять. А уже когда жизнь вечную потерял, это уже никак не поможет. Все. Кончено все. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы не были легкомысленны в отношении слова Господня. и были в том остатке, который Господь заберет. Послушайте меня, дом Яковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матерней. Вы знаете, что Господь говорит так, что зародыш мой, Давид говорит, видели очи твои. И в твоей книге записаны все дни мои, когда ни одного из них не было. И я так вот посмотрю, и Господь говорит здесь, от чрева матери. Можно понять от чрева матери, когда родился уже. Но на самом деле и в чреве матери Бог формировал. Он же формировал. И мы, наверное, никогда не благодарили Бога. Господи, благодарим Тебя, что мы родились не уродами, а с руками и с ногами, с глазами. Наверное, в голову не приходит. Это так естественно, все так просто. А на самом деле, сколько коллег рождается? Сколько сегодня людей, которые действительно завидуют нам по-доброму, что мы имеем все. Поэтому здесь Господь говорит, вы носимые мною от утробы матерней. И это, ну, я хотел бы на довольно серьезном уровне, чтобы сегодня поблагодарили Бога. Может быть, и был кто-то сегодня, кто благодарил Бога за то, что родился в свое время и имел все и вовремя. А может быть, и в голову не приходило. А между тем, оттуда надо начинать благодарить Бога за то, что сделал для нас. Принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матери. Что такое носимые? Кого носят? Кто идти почему-то не может? Или больной, или... Но если маленькие детки не могут ходить, ну, по другой причине, надо развиваться еще. Но здесь написано «носимые». Это не просто принятые. Принял, и ты там как хочешь. Но носимые мною от утробы матерней.